Трек бросил трубку на рычаг и вернулся в комнату. Глаза его попеременно переходили с Перри Мейсона на Джеральда Тора. «Мне кажется, я начинаю видеть просвет в этом деле», — сказал он. «Может быть, мистер Тор, вы мне расскажете, почему вы поехали в Касл Грейт Отель ранним вечером и без конца там кого-то ждали?» Джеральд Тор вынул трубку изо рта и ткнул в Перри Мейсона. «Он мой адвокат!» Трек сплюнул с досады, но его улыбка была все же торжествующей. Он крикнул стражу, который находился в конце комнаты у двери. «Мистер Мейсон может идти. Если вы заметите, что он задерживается поблизости, напомните ему, что у него свидание в другом месте, пока мы снова не встретимся». Потом он поднял руку, призывая к вниманию. «Поскольку Франклин Тор нашелся, я хочу его вызвать в качестве свидетеля перед большим жюри. Все меня слышали?» Мейсон повернулся, не говоря ни слова, и также молча направился к двери. Трек снова направился к Джеральду Тору. «Это ваша последняя возможность сделать заявление». Мейсон чуть призадержался, чтобы услышать ответ Тора. Страж вывел Мейсона из комнаты и проводил до парадного крыльца, после чего дверь за ним захлопнулась. Дежурный офицер, который, очевидно, должен был проследить, чтобы Мейсон не задерживался на участке, сразу же подошел к нему. «Я провожу вас до вашей машины, сэр». «В этом нет никакой необходимости. И все же так будет спокойней. Кто знает, что еще сегодня может произойти. Я не хочу, чтобы вы оказались потерпевшим, мистер Мейсон». Перри Мейсон шел по подъездной дорожке и разочарованно думал, что Трек, в общем-то, не так уж умен, как ему когда-то казалось. Он часто позволял своим личным интересам иметь перевес над объективным подходом к оценке фактов. А это всегда бывает опасно. Сзади гулко отдавались шаги полицейского офицера. Вглядываясь в противоположную сторону улицы, Перри Мейсон с удивлением обнаружил, что обочина была пуста. Ни машины, ни Делла-стрит. Лишь на какое-то мгновение адвокат задержал шаги, огорошенный случившимся. Но сопровождавший его конвоир сразу же нарушил установленную между ними дистанцию. «В чем дело?» — спросил он. «Небольшая судорога в ноге», — пожаловался Мейсон, направляясь к углу. «Послушайте, мистер Мейсон, ваша машина на другой стороне. Вам лучше...» «Одну минуточку, куда это она девалась?» «Мой шофер вернулся в контору. Я дал ему одно срочное поручение». Но офицер сразу же заподозрил какой-то подвох. «А что же вы теперь сами-то будете делать?» «Совершу прогулку, длинную прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Ведь ночами он куда чище, чем днем. Не хотите ли составить мне компанию?» «Ну, уж увольте», — сказал офицер, зябко поводя плечами. Глава 14. Не включенный в справочник второй телефон в конторе Мейсона отчаянно звонил, когда адвокат вернулся к себе. Он включил свет, подскочил к аппарату и схватил трубку. «Слушаю». Это была Делла-стрит. Как только она заговорила, Перри Мейсон понял, что она близка к нервному припадку, но всячески хотела скрыть от него свое состояние. «Господи, шеф, это вы? Боюсь, я нарушила законы штата Калифорнии и с точки зрения местных властей являюсь преступницей, которую необходимо задержать и наказать». «Говорят, тюрьма многому учит», — невесело пошутил Мейсон. «Так что таким образом ты сумеешь пополнить свое образование». Ее смех прозвучал неестественно. «Пол Дрейк когда-то предупреждал, что я закончу свою жизнь в тюрьме, если буду продолжать работать вместе с вами. Но я ведь по природе слишком упряма, чтобы прислушаться к доброму совету». «Пока тебя еще не приговорили. Что ты натворила?» похитила свидетеля».